Владимир Кретов. Легенда. Книга седьмая. Текст читает Сергей Ермилов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как можно победить смерть? И какую же цену придется заплатить герою, чтобы из изгоя темного мира возродиться на вершине Олимпа? Глава первая. Я стоял перед прозрачными воротами в Тартаре и напряженно думал. Сначала хотел послать Аида куда подальше, но вовремя тормознул. Не в моей позиции сейчас его посылать. Поэтому для начала просто уточнил. «И что за предложение?» Аид облокотился левой рукой на медную часть ворот и начал несколько издалека. «Я долгое время к тебе присматривался». И думаю, что именно ты сможешь выполнить мое поручение. Какое? Бог улыбнулся. У тебя есть личные связи с богами нового пантеона, так что можно организовать твое нахождение там. Ты должен будешь открыть там портал и переправить в темный мир Персефону. Кого? Богиню Персефону. Так что-то я не понял. Какую еще Персефону? Там богов-то осталось в Витории всего ничего, и ни о какой Персефоне я знать не знаю. Аид верно распознал минутную тишину с моей стороны и дополнил. Это дочь Зевса. Ага, Зевс. Ну, блин, а он времени не терял. У него уже и дочь есть. Хотя ничего удивительного. Я скорее удивлюсь, если у него только один ребенок. А по поводу задания Аида, что-то я не особо от него в восторге, мягко говоря. Что я и озвучил. Честно говоря, принимать участие в воровстве детей нет желания. После моих слов Аид от души рассмеялся. Хохотал секунд 10. Затем утер пальцем воображаемые слезы. «Боги несмертные. У нас нет нужды вынашивать 9 месяцев. Мы рождаемся уже с нужными знаниями. И свое детство проживаем всего за несколько дней. То есть надо украсть не ребенка, а девушку? Не украсть, а устроить побег. Жить со мной — это желание самой Персефоны. Вот это да. Семейка, блин, деятельная и неугомонная. Зевс успел дочь заделать, а и тоже без дела не сидел. Как-то же успел ее охмурить. То есть ты, Ромео, предлагаешь мне чуть ли не благородное дело совершить? Твою Джульетту тебе доставить? Я так понимаю, твой будущий тесть тебе уже отказал? Или ты у него даже не спрашивал? Я не знаю, кто такая Джульетта. Но да, мне от тебя нужно, чтобы ты устроил побег Персефоны. Погоди, я кое-чего не понял. Если ты сам был в пантеоне и совратил там свою зазнобу, чего сам ее не умыкнул-то? В пантеоне была моя аватара. Способа попасть в Виторию у меня нет, оттого мне и требуются твои услуги. — Ага. — я очертил указательным пальцем круг, указывая на окружающую обстановку. — А место, где спросить меня об услуге, ты выбрал так, чтобы я посговорчивее был. Аид улыбнулся. — Именно. А еще в целях безопасности. Мне нужен был диалог, а не бой. Я же говорю, что навел о тебе справки. Ты уже 5 богов убил, богоборец. — мыкнул он. — Ну вот, меня уже записали в неадеквата, с которым и поговорить-то нельзя. А я вообще-то вполне себе миролюбивый. Ну, как мне самому кажется, и убивал только врагов. Впрочем, Аид сейчас и есть мой враг, так что его понять тоже можно. Где-то в груди на секунду промелькнула какая-то гордость. А боги-то со мной считаются и даже опасаются. Но как гордость появилась, так я ее и убрал куда подальше. Не хватало мне еще зазвездиться. Партизанская техника рулит, но любой бог все равно может доставить мне огромных проблем. И не стоит забывать, что мне дичайше повезло, что я смог преодолеть проклятие смерти и снова могу пользоваться божественными заклинаниями. А ведь все легко могло закончиться удалением персонажа. Ладно, продолжаем разговор. В целом, твой интерес понятен. Я вот только не понял, когда я окажусь в Витории, зачем мне выполнять твою просьбу? Какой в этом мой интерес? Потому что это все-таки не совсем просьба. И я выпущу только тебя одного. А твой друг, Аид показал пальцем настоящего позади меня Суцелла. «Побудет тут. Он станет свободен сразу, как Персефона окажется в темном мире. Слово Бога! Слово Бога!» Голос прозвучал громогласно, пробирая внутренности, как и тогда у Сефлакса. «А это значит, что свое слово Бог нарушить не сможет. Уже неплохо, но можно еще поднажать. Этого мало. Ты получишь что-то лично для себя, и я хочу взамен что-то личное для себя». Бог усмехнулся, но я не дал ему влезть, сразу же продолжив. «Сам сказал, что есть способы выбраться из Тартара, а если они есть, я их найду. У той же, как ее там, Нюпты, поинтересуюсь, где тут выход наружу». Аид чуть оттолкнулся рукой, который облокачивался на ворота. Затем встал прямо перед невидимым мной, скрестив руки на груди. «А ты наглый. Ну, хорошо. В качестве ответного жеста будет и что-то лично для тебя. Но на этом все. Это мое последнее предложение». Я кивнул. «Вот так уже интереснее. Мне нужно время подумать и посоветоваться с Уцелом». «Пусть будет так. Я вернусь сюда ровно через 24 часа». Сказав это, Аид исчез в хлопке телепорта. Как только Аид исчез, сзади раздался голос Суцелла. «Да, попали». «Погоди, проверить кое-что хочу». Я активировал божественное умение, и... ничего не произошло. Черный камень вокруг совершенно никак не реагировал на мои потуги раздвинуть его в стороны. А мана при этом вполне себе тратилась. Присмотрелся в черноту камня с серыми вкраплениями, и перед глазами выскочила. «Бэдрок!» Я аж отшатнулся чуток от неожиданности. Никогда раньше при всматривании в простую породу никакого названия не выскакивало. «А это значит что?» «Правильно, порода-то непростая», — я сказал Суцелу. «Через пару минут вернусь», — и логовнулся из игры. Стянув шлем, посмотрел налево, Элии не было. Во всяком случае, ни в кровати, ни в комнате. Тогда я встал с кровати, проскакал на кухню, где заточил бутерброд. Чуть подумал, заточил еще один, запив водой. Затем заскочил в туалет и лишь после этого сел за комп. Погуглил в Яндексе «Бэдрок. Легенда». Но ни Вики по легенде, ни Яндекс, ни Гугл ничего ни про Бэдрок не знали. И понял. Яндекс ничего не знает про Бэдрок, но он же есть. Я его своими глазами видел. Любопытно. Так и не узнав ничего по этой породе, я полез обратно в кровать и подключился к игре. Но не сказать, что моя отлучка казалась бесполезной. Бутерброды-то были вкусными, да. Появившись в легенде, я попробовал еще раз раздвинуть пещеру в сторону силы Земли. И опять у меня ничего не вышло. Тогда я всмотрелся в факел. «Магический преобразователь». Какое-то сложное, однако, название для факела. Ну-ка. Я взялся за факел и спокойно вытащил его из держателя, который, похоже, что был приклеен к бедроку. Надо же, получилось. Я пихнул факел в свой мешок, и он визуально потух в инвентаре. Достал его обратно, и он загорелся вновь. Удобно. Неужели у меня теперь будет свой источник света? А то... то Барлан мне светил, то Суцелл. В общем, мелочь, а приятно. Посмотрел немного в приподнятом настроении на Суцелла. В отличие от меня, он много энтузиазма не разделял. Какой-то он пришибленный, задумчивый. Кольнуло даже где-то внутри, что это я ввязал его во все это. Но тут же прошло. Суцелл не маленький, сам принимает решения и прекрасно осознавал, что дело мы затеяли опасное. «Ну что, пойдем осмотримся в Тартаре?» Ага, ожил немного, поднял голову в мою сторону и кивнул. Мы прошли по коридору из бедрога 300 метров, пока не добрались до выхода. Проход оказался где-то на 200-метровой высоте и выходил в пещеру просто исполинских размеров, полностью состоящую из бедрога. Все пещеры, которые я видел до этого, были меньше в разы, нет, даже в десятки, если не в сотни раз. Свет давали все те же факелы, что и в проходе. Они равномерно были утыканы как раз на 200-метровой высоте. Только их явно не хватало, так как верх пещеры был полностью объят чернотой, и из нее прямо завывали ветра. Место само по себе не очень приветливое, но главное было не в этом. Внизу, по этой пещере, разгуливали три какие-то невероятные твари. Десятки голов, раза в два больше рук. Правда, ноги всего две, но главное — размер. В ширину 50 метров, в высоту вся сотня. И руки ведь не просто висели плетьми, постоянно шевелились. Головы крутились в разные стороны, и сотни глаз на них тоже все время крутились. И ладно бы эта тварь была одна. Даже без моего управления Земли мы с Уцелом могли бы что-нибудь придумать, наверное. Но их в прямой видимости было три. Смотрелся в имя ближайшего, и перед глазами все-таки выскочила надпись, хоть тварюга была и достаточно далеко. «Диес гектанонхейр». Кроме этих трех тварей, разобрал вдали тоже каких-то лежащих исполинов. Напряг глаза, аж до рези, но надписи с именем так и не появились. Но я смог рассмотреть один большой глаз на морде одного из них. «Это циклопы, что ли?» «Ну да, похоже на то». В общем, лезть туда совершенно не хотелось. Перевел взгляд на Суцелла и понял, что он моего же мнения. Посмотрел еще раз вниз и обратил внимание на одну вещь, что выбивалась из окружающего пространства. Внизу, в 500 метрах от нас, лежало два валуна из бодрога. Единственные на все обозримое пространство куски камня, которые лежали отдельно от всего монолита. Уж не знаю почему, но какой-то внутренний зуд прямо гнал меня туда вниз, к этим валунам. Опасно ли туда спускаться? Конечно. Но я в бой не собираюсь, так что под инвизом можно и утолить это внезапное любопытство. Благо спуск далеко не отвесный, и обратно забраться я сумею. Я шепнул Суцелу. Я скоро буду. Бог приподнял одну бровь. Опять в свой мир? Не, в этот раз спущусь вниз, на разведку. Суцел покачал головой. Я бы не стал туда спускаться. Я, честно говоря, тоже. Но там кое-что привлекло мое любопытство. Суцел смотрел в мою сторону, выгнув бровь, так что я добавил. Я буду осторожен. На что Суцел усмехнулся. Ну, смотри сам. Я, как обычно, в холостую, кивнул ему, так как все равно не видим. Затем поглядел на предыдущего гектанонхейра и рассчитал, что доберусь до валунов как раз тогда, когда он уже пройдет мимо. Так что в путь.